Глава вторая. Вечерами, когда вся усадьба засыпала и в женском покое воцарялась тишина, Рагнагейда подолгу лежала с закрытыми глазами, не засыпая и тяготясь бессонницей. Ее наполняло какое-то странное, невесомое возбуждение. Снова приходило то чудесное ощущение полета в бесконечности, всеобъемлющем огненном облаке, которое не жгло, а согревало и соединяло ее с тем, с кем судьба пыталась навек разлучить. Стихи, прочитанные в пламенных рунах в вечер помолвки конунгова сына, ясно звучали в памяти Рагнагейды и сейчас, спустя многие дни после возвращения домой, на Квиттинский север. «Но погасло солнце скальда, с нотры злата глаз не вижу», — вспоминала она, и снова видела прямо перед собой глаза Вигмара, живой и многозначительный взгляд, устремленный на нее с открытым восхищением, с вопросом и с верой в ответную любовь. «Жизнь отдать не жаль за деву». Рагнагейда была убеждена, что он произнес это именно сейчас, уже после всех ужасных событий. Эта короткая строчка служила доказательством того, что и его любовь не захлебнулась в пролитой крови их родичей. «Жжет тоска, не скажешь лучше». Старшие члены рода Строллингов тоже засиживались по вечерам дольше обычного. «Все-таки напрасно вы не захотели посватать Рагнагейду за сына Фрейвида Огнива», часто повторял Ингстейн Хевдинг, заехавший погостить в Оленью рощу. Он не умел мириться с неудачами и подолгу рассуждал о корабле, который давно ушел. Вот теперь, когда Фрейвид выдаст свою дочь за молодого конунга, его побочный сын тоже станет родней самому конунгу. И он уже не просто сын рабыни, это совсем другое дело. Родство с ним никого не опозорит. «Жаль, что у тебя нет своей дочери, Хевдинг», отвечала не без тайной издевки фру Арнхильд. «Ты бы сосватал ее наилучшим образом. А мне этот сын рабыни все же не кажется подходящей родней. Ведь когда объявляли о сговоре, Фрейвид назвал Ингвильду своим единственным ребенком и наследницей», поддерживал жену и Кольбьерн. «Значит, он понимает, что конунга мало чести в родстве с сыном рабыни. Этого сына как бы и нет вовсе, и нечего нам о нем вспоминать. А вообще, нам не слишком нужна родня на западе или на юге», вставил Скьёльд. «Главное, что нам сейчас следует делать. Отомстить за Эгбранда, а для этого нужнее родня в своих краях». «Да, да, родич, это верно», — поддержали Скьёльда Фридмунд и Хальм. «Все-таки пожар серого кабана был не лучшим делом в нашей жизни. Конечно, мстить нам за это некому, но иные могут посмотреть косо. Пусть кто-нибудь посмеет», — со злым вызовом воскликнул Скьёльд. Невозможность отомстить за Эгбранда грызла и томила его. Как дракон грызет корни Игдрасиля, и в душе он готов был счесть своим врагом весь свет. «Нам нужна сильная родня в своих краях. Может быть, мне тоже нравится кое-кто из девушек в усадьбах острова Мыса. Но теперь не до того. Я хотел бы, чтобы ты, отец, сосватал мне Хальберу, дочь Семунда Орешника». «Это старшая?» — с недоумением уточнила фру Арнхильд. «Правду сказать, я предпочла бы невестку покрасивее». «Я тоже предпочел бы жену покрасивее», — без намека на глупый сердечный трепет согласился Скьёльд. «Но ее сестра — легкомысленная и плохая хозяйка. Охотница до лживых саг, а не до хлебов и погребов. У Семунда 40 человек в дружине. Когда я возьму в жены Хальберу, ни один человек между Оленьей рощей и Орешником не посмеет посмотреть на нас косо. Сыграем свадьбу Рагнагейды и Атли, как и собирались. А насчет Гейра пора подумать. У меня есть одна-две мысли. Если вы, родичи, их одобрите, то...» В один из вечеров фру Арнхильд отозвала Рагнагейду в угол женского покоя, где их не могла потревожить болтовня служанок. Подойдя, дочь заметила на коленях у матери небольшой кожаный мешок, завязанный красным ремешком. «Мы еще не назначили день твоей свадьбы, но утром отец пошлет за Атли, и мы все обсудим», — начала Арнхильд. Рагнагейда сложила руки на коленях и смотрела на них, стараясь ничем себя не выдать. Несмотря на все произошедшее, свадьба с Атли вовсе не была пределом ее желаний. «Но так или иначе, скоро ты станешь хозяйкой в своем собственном доме, и тебе нужно будет самой заботиться, чтобы все в нем шло как следует. Поэтому я приготовила тебе подарок. Он не менее важен, чем все остальное приданное. Я хотела бы верить, что ты используешь его во благо своего нового рода». Рагнагейда ничего не ответила, только кивнула. Зная проницательность матери, она боялась поднять глаза. Арнхильд медленно развязала красный ремешок на мешочке и высыпала себе на колени полную горсть каких-то небольших блестящих кружочков. Рагнагейда наклонилась, стараясь в неверных отсветах факела рассмотреть странный подарок. И тут же поняла. Это руны, гадательные руны, которыми пользуются многие мудрые женщины. От них исходил тонкий, чуть горьковатый, чарующий запах высушенной ясеневой древесины. «Я подготовила их для тебя», — сказала Арнхильд. «Мы делали их вместе с Хальмом и не упустили ничего из необходимого. Теперь только от тебя самой будет зависеть, насколько хорошо они тебе послужат». «Ты думаешь, я сумею?» — с трепетом спросила Рагнагейда. «В этих деревянных кружочках ясеневого дерева, где с одной стороны была выжжена одна из 24 рун, дрожала потоками ветра и переливалась радугой огромная тайна вязи земли с небом. В каждой из древних бляшек, которые все вместе помещались в сложенных ладонях, трепетало отражение мира, где трепещет отражение солнца в каждой капле росы. Всю жизнь, с самого детства, Рагнагейда мечтала научиться гадать по рунам, видеть и слышать отражение небесных миров, как это умела ее мать. «Конечно, сумеешь», — уверенно ответила Арнхильд. «Если бы я в этом сомневалась, то не стала бы их тебе дарить. Ты уже знаешь, как это нужно делать». Расставшись с матерью, Рагнагейда унесла драгоценный подарок, прижав его к груди и горя нетерпением сразу же испробовать свои силы. Ей было и страшно, и весело, точь-в-точь, как тогда, когда она, послав Гюду за Вигмаром, ждала его, замирая от предчувствия, боясь идти вперед и не желая повернуть назад. Знание судьбы не переменит жребия. Это сказано давно и сказано верно. Но Рагнагейда задыхалась от неизвестности и не могла больше жить, упираясь взором в унылую серую стену. Обойдя всю усадьбу в поисках уединения, Рагнагейда наконец нашла местечко в одной из кладовок. Поставив на бочонок плошку с тюленем жиром, в которой тлел фитилек, она разложила на полу белый платок и долго разглаживала его ладонями. «Знаю я, что есть ясень по имени Эгдрасиль. Окропляется белую влагою он. От той влаги роса по долинам земли. Зеленеет он вечно, ключ урт осеняя». Мать позволила для начала использовать заклинание, много лет служившее ей самой. Но вместо привычных слов в сознании Рагнагейды сами собой ожили и зазвучали строки древнего пророчества. Десятки звонких, слаженных голосов пели у нее в ушах, словно сами альвы решили прийти на помощь. И в сердце Рагнагейды рождалась радостная вера, что так и нужно, что небесные миры не оставят ее без помощи. «Воздвигнут чертог пред ясенем тем, в чертоге три вещи и девы живут, кору они режут». Развязав ремешок, Рагнагейда зачем-то закрыла глаза и высыпала руны на белый платок. Они посыпались с легким шелестом, и казалось, что чьи-то негромкие и осторожные голоса шепчут из-за некой двери. Только где она, эта дверь, и куда ведет? Стараясь не глядеть вниз, словно это могло помешать священнодействию, Рагнагейда дрожащими пальцами перевернула все ясеневые кружочки знаками вниз и разровняла, чтобы ни один не лежал поверх другого. «Они положили всем жребий жизни, судили все доли, удел всех людей». Перемешав кружочки, Рагнагейда приподняла руку и стала медленно водить ладонью над платком, стараясь кончиками пальцев слушать те голоса, которые реяли в воздухе, переплетаясь с темнотой, спускаясь в тесную кладовку из невидимых высот. Теплая иголка уколола ее в подушечку пальца. Рагнагейда опустила руку и взяла руну, показавшуюся теплее остальных. Положив ясеневую бляшку себе на колени, она снова протянула ладонь к белому платку. Когда на коленях оказалось три деревянных кружочка, Рагнагейда открыла глаза и постаралась перевести дух. Каждая жилка в ней трепетала. В этих трех маленьких бляшках, лежавших коротким рядком, заключалась ее судьба. Рагнагейде казалось, что именно сейчас, выбрав и перевернув эти руны, она создаст свою судьбу, проложит путь жизни, а не просто узнает то, что давным-давно решено и выпредено норнами. Радость и тоска, отчаяние и надежда стояли по обе стороны узкой тропинки, и Рагнагейда готова была предаться каждому из этих чувств или всем сразу. Пришла пора решаться. Наконец, когда трепет ожидания стал невыносим, Рагнагейда осторожно, словно хрупкую пластинку тающего льда, взяла руну. «Первое — тот вопрос, который ты пытаешься решить, та трудность, которая преградила течение жизни, как камень преграждает ручей». Бережно перенеся деревянную бляшку к себе на ладонь, Рагнагейда перевернула ее справа налево, руной вверх. И резко вздохнула, стараясь подавить крик. «Хагль! Мало есть рун, несущих пророчество хуже. Хагль, град, гнев богов, губящий посевы, сила стихийного разрушения, входящая в твою жизнь, хочешь ты этого или нет. Твое будущее принадлежит не тебе, Ни люди, ни боги не спросят тебя о твоих желаниях. Не лучшее время для начала чего-то нового. А ведь Рагнагейда стояла на пороге замужества, которому ее принуждала чужая воля. Прижимая к груди стиснутый кулак, она старалась унять тяжелое дыхание. Ей казалось, что по всему ее телу струятся потоки ледяной воды. Холодные ветра продували насквозь, обжигающие зерна града больно били по плечам и по голове, ранили лицо. Кое-как справившись с потрясением, Рагнагейда взялась за вторую руну. Теперь ей уже не было страшно. Едва ли что-то сможет ухудшить пророчество, начатое руной Хагль. Вторая руна указывает путь, по которому следует идти. Перевернув ее, Рагнагейда ахнула, словно в полной темноте ей неожиданно ударил в глаза яркий огненный всплеск. Урус! Урус – дикий бык, олицетворение силы, жизненной мощи и воли к сопротивлению. Девушка глубоко вдохнула от чувства облегчения, такого огромного, что само по себе казалось тяжелым. Эта руна несла надежду, что даже со зловещим знаком Хагль можно бороться. И есть у нее еще одно значение, вспомнив о котором, Рагнагейда улыбнулась и снова приложила руку к сердцу, но уже совсем с другими чувствами. Урус всегда указывает на мужчину и означает истинную волю того, кто вопрошает богов о своей судьбе. Это руна внезапных изменений, и Рагнагейда улыбалась, чувствуя себя такой счастливой, какой не была уже очень давно. Для нее Урус означал только одного человека – Вигмара. Подтвердилась ее неизменная вера, что он не ушел из ее жизни, что они снова встретятся. Все будет так, как она мечтает. Нынешняя ее жизнь изменится. Изменится благодаря тому, кого она любит и ждет. Вигмар – как раз тот человек, который все делает внезапно и решительно. И легко, словно отныне все нити судьбы в ее руках, Рагнагейда взяла третью руну. Последняя руна означает конец пути, то, к чему приведут две первые. Наут. Рагнагейда застыла, держа в ладони одну из самых сильных рун, говорящую сразу о многом. Наут – нужда. Перед тобой открылась бездна, говорит Наут. Но не бойся и не взывай к богам с мольбами о милости. Ищи силы в себе, запасайся терпением и верь. Бездна останется позади. И ты опять ступишь на твердую землю. Тебе придется нелегко. И ты придешь к концу не таким, каким был раньше. Наут, как добрая Норна, смягчающая губительные предсказания злой, облегчает значение руны Хагль, если следует за ней. При ней Хагль означает не разрушение, а лишь задержку, препятствие, не грозящее конечной гибелью. Рагнагейда долго сидела на полу в кладовке, держа на ладонях три руны, любуясь ими, и с непонятным смешанным чувством отчаяния и восторга упивалась силой, льющейся из их простых и суровых очертаний. Хагль, Урус, Наут. Беда, борьба, обретение. Горе, надежда, терпение. Хагль завывал голосами ледяных ветров. Урус горел, как уголь на ладони. А Наут казался чем-то тяжелым, но надежным. То ли весло, то ли меч. Рагнагейда то вздыхала, то смеялась, а вот плакать не хотелось вовсе. Руны не лгут. Урус согревал ее, как огонь в темную морозную ночь. С ним, заключившим в себе истинную волю сердца и силу любви, она чувствовала себя способной пробиться через любую бурю и одолеть любую бездну. Прижимая к груди крепко завязанный мешочек с рунами, Рагнагейда выскользнула из кладовки. Никому на свете, кроме разве что одного единственного человека, она не рассказала бы о своем гадании, желая спрятать его от чужих глаз, как величайшую драгоценность. Родичи возле очага в гриднице все толковали об устройстве семейных дел, но Рагнагейду не тянуло к ним присоединиться. Ей хотелось одиночества, тишины, прохлады, свежего воздуха. Хотелось побыть под открытым небом, величавым и чистым. Подхватив со скамьи чью-то меховую накидку, в потемках не разобрав даже чью именно, Рагнагейда просунула голову в разрез и проскользнула в сени, одеваясь на ходу. Во дворе было хорошо, безветренно и не очень холодно. Свежий воздух казался густым, от бродящих запахов палой листвы, мокрой увядающей травы, за которой Рагнагейда любила осень даже больше весны. Весна пахнет простой грязью, а осень – небесными мирами. Осенью каждый перелесок, горящий множеством оттенков желтого, рыжего, красного цветов, кажется живым отражением пурпурно-золотых садов Асгарда. Глубоко вдохнув, Рагнагейда замерла, прислонясь спиной к стене дома и закрыв глаза, чувствуя, как где-то в груди ширится и растет горячее чувство счастья. Беспричинно, Именно потому особенно остро ощутимого. Перед глазами ее стоял Вигмар. Здесь, дома, она вспоминала его еще чаще и ярче, чем на остром мысу. Вся усадьба была так полна его образом, что Рагнугейда удивляла, почему другие этого не замечают. Вот здесь, возле двери, они столкнулись однажды, когда он приезжал к ним прошлой зимой. Идущий впереди Хальм толковал что-то о своей кузнице, но Рагнугейда поймала взгляд Вигмара, радостный, значительный и чуть-чуть виноватый, и поняла, что он приехал ради нее. И стало так весело, что она вышла во двор, смеясь, как дурочка, и вся усадьба вдруг осветилась новым светом, как будто неожиданно настала весна. Вот на этой скамье он сидел, а здесь, возле очага, сидела она и думала о нем. И поэтому очаг тоже напоминал о Вигмаре. Душа Рагнугейды не смогла существовать отдельно от его образа, и никакие законы не имели силы отнять у нее эту любовь. Вдруг кто-то глубоко и тяжко вздохнул в темноте. Рагнугейда ничего не видела, но не испугалась. Во вздохе слышалось что-то родное и знакомое. «Кто тут?» — шепнула она. «Вздыхальный тролль?» «Это я», — грустно ответил знакомый голос, и из-за угла дома показалась широкоплечья фигура. Еще по-юношески нескладная, с непомерно длинными руками и ногами, но светлеющий в потемках головой. «Ты чего так вздыхаешь? Опять рубаху разорвал? Давай я зашью, и мать ничего не узнает», шутливо шепнула Рагнугейда, вспоминая горести брата десятилетней давности. «И ты еще можешь смеяться», — с упреком отозвался Гейр и прислонился к стене рядом с сестрой. «Правда, и то хорошо. Я уж думал, ты никогда не... Ну, чего там слышно?» «Нас всех уже благословила десница богини Вар», — бодро ответила Рагнугейда. «Скьёльду сватают Хальберу из Орешника, меня отдают за Атли. Твой жребий еще не вынут. Когда я выходила... Мудрые властители выбирали между Гудрун из Осиновой реки и Асгердой, дочерью Хамунда. Помнишь Асгерду? Такая добрая девочка была у нас на середине лета. Все молчала и улыбалась. Правда, ей всего 14, но зато у ее отца сильная дружина, а у нее самой покладистый нрав. Вы поладите». «Вот и я про то. И ты еще можешь смеяться», — горестно повторил Гейр, как будто не надеялся отныне на понимание ни одной родной души. Рагнугейда вздохнула в ответ. Брат и сестра помолчали. «Послушай, как ты думаешь?» Начал было Гейр, но в нерешительности замолк. «Я думаю, все еще будет хорошо», — искренне ответила Рагнугейда. «Если бы! Я вот что... Может, тебе мать рассказывала? Ну, ты в рунах понимаешь». «Я уже мерзну», — пожаловалась Рагнугейда и обняла себя за плечи. Тепло дома из нее выветрилось. Холод осенней ночи беззастенчиво проникал под накидку и рубаху. «Говори скорее, о клён копий! Я охотно поделюсь с тобой всей мудростью, какой наградили меня боги!» Гейр стянул с плеч плащ и закутал в него сестру. Принеся вещи Вельве эту жертву, он несколько приободрился и заговорил смелее. «Я вот все думаю, уже много дней думаю. Это очень полезное дело!» — не удержавшись, одобрила Рагнугейда. «Даже Сигурд иногда думал. Как, по-твоему, могут боги наказать целый род за провинность кого-то одного?» Рагнугейда вздрогнула. Она не ждала такого удара. «Неужели он что-то знает?» «Нет, не может быть». Но, как нехорошо понимала Рагнугейда пределы мудрости и проницательности младшего брата, сейчас она готова была поверить, что лесные птицы или горные тролли рассказали ему все. «Я думаю...» — виноватым шепотом продолжил Гейр. «Может, это я во всем виноват?» «Ты?» — изумилась Рагнугейда, не готовая к такому предположению. «Ты-то в чем можешь быть виноват?» Голос девушки явно выдавал убежденность, что ей точно известен совсем другой виновник. Но Гейр слишком погрузился в свои мысли и ничего не заметил. «Я... Ну что все это? Что тебя ни за кого на Тинге не сосватали и что войну объявили? Может, я виноват?» «Объясни!» — потребовала Рагнугейда, напрасно силясь разглядеть в темноте лицо брата, который возвышался над ней почти на целую голову. «Любая Норна скажет яснее. Говори же, ну, ты о чем? Помнишь, когда Эгбранда хоронили?» «Ну, помню. Дальше что?» — торопила Рагнугейда, на самом деле не задумываясь, что такого она помнит о похоронах брата. «Тогда надо было приносить жертву Свард-Альвам». «Да», — не сразу, а чуть помолчав, выдохнула Рагнугейда. Теперь она вспомнила все, и чувство вины воскресло в ней опять. Снова и страшной силой. Теперь не только Вигмар виновен перед ней, но и она виновата перед ним, как дочь рода, убившего его сестру. Пусть не родную, но Вигмар любил ее. Еще один кровавый след, еще одна бездна между ними. Раньше Рагнагейда старалась не думать, даже не вспоминала об этом обычае и не спрашивала, как его исполнили. Мысль об Эльдис, убитой ради посмертного спокойствия Эгбранда, вызывала у нее такой сильный ужас, что она бессознательно закрывала глаза. «Я не мог», — шептал тем временем Гейр, которому больше не хватало сил нести груз вины перед родом в одиночестве. «Я не хотел, чтобы ее Свартальвы забрали. Она же ни в чем не виновата!» Вдруг с неожиданной страстью выкрикнул он, и Рагнагейда в испуге зажала брату рот ладонью. А Гейр продолжал потише, но с прежней решимостью снять вину с хрупких плеч девчонки и переложить на свои. «Я видел. Эгбранд сам к ней полез. Сам полез, она его не трогала. Он тоже виноват. Что бы там ни говорили, я его тоже люблю. Любил. И мстить, конечно, надо, но не ей. Она и так... В общем, я ее забрал оттуда и к гриму опушки отвез. Боргтурт обещала спрятать». «Откуда, откуда?» Не смея поверить в такое счастье, прошептала Рагнагейда. Ей хотелось услышать еще раз. «Ну, с кургана. Прямо-прямо перед ними, перед Свартальвами успел. Они уже близко были, я слышал. Она вся замерзшая была, как ледышка, но живая. Я ее к Боргтурт отвез. Она обещала ее спрятать. Вот я теперь и думаю, может, это все мне в наказание? Что я такой глупый и бессовестный? Сам не знаю, что на меня тогда нашло. Может, надо еще какую-нибудь жертву принести? Только не человеческую. Я этого больше не выдержу. Мне все мерещится, что я сам там лежу. А теперь война это. А?» Гейр ждал изумления, горестных упреков, требования рассказать обо всем родне. И не меньше, чем Рагнагейда его признанием, был потрясен, когда сестра с коротким счастливым криком бросилась ему на шею. Он, мгновение назад, готовый взять на себя вину целого племени, так и не понял, чем так осчастливил любимую сестру. В усадьбе Бальдвига, которая, кстати, называлась «Край света», и с точки зрения раудов название вполне отвечало сути. Вигмар ожидал известия. С одной стороны вероятные, с другой – неожиданные. Квит понимал, что невидимая черта между владениями Хроара и Бальдвига вовсе не отделяет мир живых от мира мертвых. Как, скажите на милость, разбирать, где какая сторона? Он прекрасно понимал, что его будут искать, и в конце концов кто-нибудь вспомнит о старой дружбе Хроара Безногого с Бальдвигом Окольничем. Вигмар был готов к тому, что за время их поездки к островному проливу в усадьбе побывали строллинги, но на деле обнаружилось другое. Дней 10 назад приезжал один человек, робко доложила Альфтруд, когда мужчины вымылись с дороги и, наконец, уселись за стол. При этом она бросила неуверенный взгляд на Вигмара, объяснявший, что неизвестный гость приезжал отнюдь не к хозяину усадьбы. Бальдвиг, который до того благодушно улыбался, довольный благополучным возвращением и встречей с родным родом, сразу стер с лица блаженное сияние и повернулся к племяннице. «Что за человек? Он назвал себя? Кто его прислал?» «Он сказал, что его зовут Рандвер Кошка». Бальдвиг вопросительно глянул на Вигмара, но тот лишь пожал плечами. Имя казалось лишь смутно знакомым. Среди родичей, друзей и домочадцев Строллингов он такого человека не помнил. «Он сказал, что его прислал Модвит Весло», — закончила Альфтруд. «И пообещал потом заехать еще». «Мог бы не трудиться», — с неудовольствием заметил Бальдвиг. «Я слышал об этом человеке. Ведь это он как-то недолго был вашим хевдингом, да, Вигмар? Не думаю, что он принесет удачу кому-нибудь, и тем более тебе». «Да уж, миротворцем его не называют», — несколько растерянно согласился Вигмар. Он не мог взять в толк, что Модвиду могло понадобиться. В прежние годы они тихо недолюбливали друг друга, но до открытой вражды дело не доходило. Едва ли Модвид решил отличиться и прикончить объявленного вне закона. Сейчас у него, пожалуй, найдутся и другие дела. Или он за прошедшее время помирился со Строллингами и решил помочь им отомстить. Но в это верилось с трудом. Несколько дней Вигмар прожил бесцельно, слоняясь по усадьбе и окрестностям. И не раз обнаруживал себя на пути к Серому Кабану. Ноги пытались унести его туда, не советуясь с головой. А голова держалась мнение, что делать этого нельзя, ни в коем случае. Объявление вне закона бессрочно. Вернуться домой Вигмару можно будет только после примирения со Строллингами. А это случится не раньше затмения богов. Строллинги не из тех, кто соглашается держать сына и брата в кошельке. «Пожалуй, я сам съезжу к твоему отцу», — решил Бальдвиг на пятый день после приезда. «Иначе ты впадешь в безумие берсерка и убежишь туда, где наверняка расстанешься с головой. И меня не утешит, если с собой в Вальхаллу ты прихватишь 3-4 этих... гислингов?» «Строллингов», — мимоходом поправил Вигмар. Ты правда хочешь ехать? Конечно. У меня там нет врагов. Даже если кто и знает, что ты здесь, мне самому это ничем не грозит. Слава Фрейру и Фрее. Решения вашего Тинга не имеют силы за пределами Квиттинга. Я не прочь повидать моего друга Хроара, а заодно и намекну ему, что на вашем так называемом севере... Бальдвик усмехнулся, поскольку для Раудов Квиттинский север находился на юге. Скоро может стать слишком жарко для такого почетного человека, несмотря на близкую зиму. Мудрый, правда, без подсказки скажет, пробормотал Вигмар. Всю дорогу от островного пролива ему хотелось обернуться. За спиной мерещился топот огромного войска, по их следам идущего на Квиттинг. «У вас нет родичей где-нибудь подальше отсюда, в вашем чудесном медном лесу?» – спросил Бальдвик. Но Вигмар покачал головой. У них не было родичей больше нигде. Бальдвик совсем приготовился к поездке, но она не понадобилась. На другой день после этого разговора в усадьбу Край Света снова приехал Рандвер Кошка. «Мне нужно повидаться с Вигмаром, сыном Хроара», – заявил он после того, как к нему вышел хозяин. «И я клянусь столбами Тюрсхейма, что не собираюсь причинить ему никакого вреда». «Это хорошо, а то еще неизвестно, кто из вас кому причинил бы вред», — ответил ему сам Вигмар. Как раз в это время поспевший вслед за Бальдвигом выйти из гридницы. «Кто тебя прислал?» «Меня прислал Модвит Весло». Рандвер перевел взгляд на Вигмара, не удивившись его внезапному появлению. «Он зовет тебя приехать к нему. Я готов повторить ту же самую клятву от его имени. Поскольку если вы с ним встретитесь лицом к лицу, будет трудно угадать, кто кому причинит наибольший вред». С едва заметной усмешкой добавил он. Вигмар не ответил. Модвич считался вовсе неплохим бойцом, так что в словах Рандвера было немало правды. «Зачем я ему понадобился?» – спросил Вигмар. «Это он объяснит тебе сам. А я могу сказать одно. Он давненько недолюбливает род Строллингов. И у него есть для того немало причин. Кажется, у тебя тоже есть такая причина. Разве не умно предположить, что вам стоит держаться вместе?» «Может быть, позовешь его в дом?» – предложил Вигмар Бальдвигу. «Все-таки от Модвидовой усадьбы тут не близко». Гостеприимный Бальдвиг охотно выполнил просьбу и повел Рандвера в дом. Вигмар шел следом. На самом деле, он хотел не столько проявить учтивость, сколько получить время на размышления. Предложение Рандвера затронуло в его душе самое чувствительное место. В мирной и изобильной усадьбе Бальдвига все ему было постыло, и по ночам он не столько спал, сколько ворочался. Будто на острых камнях. Его мучило беспокойство об оставлении близких, терзала тоска по Рагнигейде, неизвестность собственного будущего. Жить на границе в ожидании войны хорошо тому, кто мечтает побыстрее погибнуть со славой. А Вигмар пока не хотел умирать. Осталось слишком много неоконченных дел. И в то же время никакой возможности взяться за них. Предложение Модвида позволило ему вернуться на землю квиттов, а это уже немалый шаг ко всему остальному. И еще прежде, чем Альфтруд поднесла гостям браги, Вигмар принял решение. «Я поеду к вам», — просто сказал он Рандверу. «Ты понимаешь, что мне не следует разгуливать по земле квиттов в одиночку?» «Модвид пришлет за тобой людей», — поспешно заверил обрадованный Рандвер, имевший приказ не возвращаться без согласия. «Хоть 10, хоть полтора десятка. Я не конунг, чтобы разъезжать с такой дружиной», — Вигмар натянуто рассмеялся. «Я просто хочу сказать... Если к вам в ворота постучаться перед рассветом, не надо думать, что это Эгбранд сын Кольбьерна встал из могилы. Когда ты хочешь ехать? Если не позже 2-3 дней, то я могу подождать, и мы отправимся вместе», — предложил Рандвер. Вигмар кивнул. «Я не успел слишком разбогатеть, мне не нужно долго собираться». Когда уставшего от поездки Рандвера увели отдыхать, Бальдвик долго молчал и только поглядывал на Вигмара из-под насупленных бровей. «Не молчи, иначе будешь плохо спать», — посоветовал Вигмар. «Ты сейчас похож на торговца, у которого единственный 15-летний сын собрался в поход с морским конунгом. Ты считаешь, я не слишком хорошо придумал?» «Я молчу, потому что ты сам отлично знаешь, что здесь можно сказать», — ответил Бальдвик. «И я не твой отец, чтобы тебя переубеждать. Впрочем, и твоему отцу это редко удавалось». Вигмар пожал плечами. Уговоры и вправду не принесли бы пользу. «Кто он такой, этот Модвит? Что ты веришь ему, как родному брату?» — вновь заговорил Бальдвик. «Тебе не кажется, что придется ехать по волчьей тропе? Ведь это очень похоже на предательство. Подумай, если этот Модвит схватит тебя и привезет к Строллингам, то они охотно помирятся с ним. Ведь он у них никого еще не убивал?» «Не знаю», — не слишком весело усмехнулся Вигмар. «Я не один такой отважный, а прошел целый месяц». «Зато я знаю. Этот Модвит ведь тоже сватался к дочери Кольберна, не так ли? Твоя голова будет отличным свадебным даром, верно?» Вигмар промолчал. «Если уж Бальдвик упомянул о Рагнегейде, значит, его переполняют наихудшие предчувствия, и он готов прибегнуть к любым средствам, даже самым болезненным. Может быть, самой невесте этот дар и не придется по вкусу, зато ее родне покажется не хуже золота Фафнира или этого вашего старого оленя», — ворчливо продолжал Бальдвик, похоже, сам не в восторге от собственных доводов. «Я бы на твоем месте предпочел явиться к девушке чуть попозже, зато с головой на плечах». «Попозже это как?» — невыразительно поинтересовался Вигмар. «Под славным стягом славного Ульфхедина Ярла? Тогда она и смотреть в мою сторону не захочет. Я тебе уже об этом говорил». Бальдвик промолчал. И только когда гость ушел к дверям, буркнул вслед. «Славный стяг славного Ульфхедина. А еще называется Скальд». Вигмар и Рандвер выехали вечером в сумерках. По дороге Рандвер по большей части молчал, да и спутник его не имел охоты разговаривать. Он снова оказался на земле квиттов, без труда узнавал в темноте знакомые долины и перелески, и даже ветер здесь казался другим. Вигмар слышал дыхание земли под копытами его коня и сам дышал вместе с ней. Его переполняла какая-то сумасшедшая веселость. Он был уверен, что поступил правильно, что едет по дороге своей судьбы, и неважно, приведет она его к радости или к смерти. В эту ночь лисица ни о чем не тревожился и ничего не боялся. Нет ничего страшнее, чем чужая судьба. А в своей собственной даже беды правильные, потому что ведут тебя к твоему предназначению на земле. На рассвете добрались до усадьбы Ореховый куст. Рандвер постучал каким-то условным знаком. Ворота раскрылись, выглянула женщина с белеющим в сумерках головным покрывалом. «Ну?» – шепотом спросила она. Увидев Вигмара, женщина тихо ойкнула. Рандвер въехал во двор, подав знак следовать за ним, а женщина торопливо зашептала. «Идите в дружинный дом, а в большой пока не надо. Вчера приехал Сигмунд Журавль от Хевдинга. Хевдинг приказывает собрать войско. Он радовался, что у нас уже так много. Но если увидит вас, то никак». «Молчи, я сам знаю», — прервал ее Рандвер и повел гостя в дружинный дом. «Обожди пока здесь. Долго еще этот Сигмунд у нас будет», — обратился он к женщине. «Сегодня должен уехать», — сказал. «Ему еще много усадеб надо объехать, а у нас и так много». Что людей действительно собралось много, Вигмар сразу же убедился сам. Дружинный дом был полон. Только здесь ночевало не меньше 30 хирдманов. А сколько еще в хозяйском? Среди дремлющих и просыпающихся Вигмар быстро разглядел знакомое лицо. Квист, сын того самого Кестелержанки, в семью которого он думал выдать Эльдис. «Эй, парень!» — Вигмар тряхнул его за плечо. «Ты чего тут делаешь?» «А?» — Квист, светловолосый парень лет 20. Вскинул голову, глуповато хлопая глазами с просонья. «Ой!» — едва он разглядел в потемках, кто именно его разбудил, как на лице отразился ужас. Парень попытался отползти подальше от края лежанки. Толкнул соседа. Тот невольно промычал что-то и пихнул локтем в ответ. «Да не бойся ты!» — утешил его Вигмар. «Ты что, как маленький? Я же не кусаюсь!» «А ты... ты не привидение?» — опасливо уточнил Квист. «Чего нет, того нет!» — Вигмар усмехнулся и мотнул головой. «Если бы я был привидением, то посещал бы по ночам не тебя, а кого-нибудь другого». «А как ты сюда попал? Тебя же все ищут!» «Ищут, вот и нашли. Лучше расскажи, как ты сюда попал. Что, дома надоело? Помнится, у твоего отца не было лишних работников». «Так ведь война», — растерянно пояснил парень. «А Модвит обещал Эрир серебра и кормить сколько влезет. Он по всей округе собрал людей и еще дальше ездил куда-то. Тут сейчас столько народу, вся его родня. И этот, громкий такой, Сэггельмир? Ну, вроде того, я не помню». Квист зевнул, и Вигмар почему-то подумал, что толкового хирдмана из этого парня не выйдет даже за 10 эриров. «И этот, от Хевдинга который, говорит, скоро воевать будут». «Это он правду говорит», — Вигмар кивнул. К мыслям о близкой войне он привык настолько, что они его почти не занимали. Он подумал, не спросить ли у Квиста о своих родичах и о стролингах, но не стал. «Пусть спит, хомяк, опоясанный мечом». Вигмару пришлось просидеть в дружинном доме почти до полудня, пока шум и конский топот во дворе не возвестил, что Сигмунд Журавль с дружиной уехал. Почти тот же за Вигмаром зашел Рандвер и повел в хозяйский дом. «Тьфу, приволок-таки!» – ворчливо воскликнула невысокая полноватая женщина, встретившаяся им в синях. По вдовьему покрывало на ее голове и золотым цепям на груди, Вигмар заключил, что это и есть Фру Отборг, мать Модвида. «Удачи ему, видите ли! Нашел, где взять! Про этого оборотня не скажешь, что он слишком удачлив!» «Я рад, что ты приехал», — сказал Вигмару сам хозяин и даже улыбнулся. Гость медленно присвистнул. Вот уж чего между ним и Модвидом весло никогда не водилось, так это приветливых улыбок. Та женщина, что утром открыла ворота, поднесла Вигмару пиво. Фру Отборг, конечно, не могла унизиться до того, чтобы угощать всяких оборотней, в придачу объявленных вне закона. Вигмар только коснулся губами края чаши и вертел ее в руках, вопросительно поглядывая на хозяина. Сейчас не тот случай, когда из вежливости разговор о деле откладывают до середины зимы. «Теперь мы с тобой должны держаться вместе», — обрывочно и неловко приговаривал Модвид. И лисица был уверен, что тот чего-то темнит. «Я рад, что ты не дал волю страху и низким подозрениям, ведь они у тебя имелись», — спросил Модвид, пытливо заглядывая в глаза Вигмару. «Ничего», — небрежно бросил Вигмар, не удивляясь такой проницательности. «Я бессмертный». Хозяева переглянулись. Видно было, что они сами не знают, верить или нет. И на всякий случай верят. «Однако ты удачливый человек», — сказал Модвид. «Может быть, не во всем, но, несомненно, только удача помогла тебе избежать многих бед. Ты совершил такое, что не под силу никому. Сначала одолел старого оленя и забрал его лучшее сокровище». Взгляд хозяина с завистью скользнул по сверкающему острию поющего жала, которое Вигмар принес с собой. «А потом еще убил одного из троллингов и ушел невредимым. Признаться, раньше я не думал, что такое вообще возможно». Вигмар пожал плечами. «Что толку рассуждать? Возможно, невозможно? Каждый делает то, что ему по силам. А мне кажется, что ты не так уж нуждаешься в дружине, чтобы собирать к себе объявленных вне закона», — сказал он. «У тебя хватает людей. Будем говорить прямо. Зачем я тебе нужен?» «Нужен», — фыркнула Фру Отборг. При всем презрении к желтоглазому разбойнику она не смогла побороть любопытство и пришла в гридницу поглядеть на него. «Другой бы благодарил. Где еще объявленному вне закона дадут приют?» «У меня был приют», — спокойно заметил Вигмар. «Я мог остаться в дружине Бьяртмара, конунга Раудов, и Бальдвик меня не гнал. Но я искал вас, а вы меня. Значит...» «Я не буду тебя обманывать», — прямо ответил Модвид, который не жаловал хитрости и уловки. «Мне нужна твоя удача, а ее можно принести только добровольно. Я расскажу тебе все. Ты сам знаешь, между мною и троллингами никогда не водилось особой дружбы. Они нанесли мне немало обид, и последний из них ты сам был свидетелем. Ты ведь был в гранитном круге, когда они отказались отдать за меня свою дочь». Вигмар кивнул. Он чувствовал, как мускулы его лица натягиваются и застывают. Модвид ничего не знает о их отношениях с Рагной Гейдой. Просто не может знать. «И теперь пришло хорошее время отплатить им за все», — горячо продолжал тот. Как видно, он много рассуждал об этом наедине с собой и обрадовался случаю, наконец, высказаться вслух. «Сейчас, когда у всех на уме одни фьяли, знаешь, как говорят, кто помогает вовремя, тот помогает вдвойне. Так и здесь. Кто нападает вовремя, тот нападает вдвойне сильнее. И это буду я. Хевдинг будет очень рад услышать, что я собрал неплохое войско. 6 десятков человек. Но ему уже не так понравится узнать, что все троллинги перебиты. И ты хочешь, чтобы я пошел с тобой?» — невыразительно спросил Вигмар. Ему вспомнился Гамальхьорд, заунывно выкликивающий на бой старого тролля, умершего 5 веков назад. Пылающий жаждой крови, Модвид казался ничуть не лучше. И присоединяться к нему не хотелось совсем. «А ты разве не хочешь?» Модвиду хватило проницательности заметить темное облачко на лице гостя. «Тебе ведь это нужно не меньше, чем мне. Гораздо больше. Или ты легко обменял одного на двоих? Неудачная сделка, я бы сказал». «Ты о чем?» Вигмар поднял глаза. «Какие 2 на 1? А ты не знаешь?» Модвид помолчал, удивленно глядя в лицо Вигмару. Все в гриднице тоже молчали. И Вигмар вдруг понял, какие 2 у него были. «Ведь троллинги разорили твою усадьбу и сожгли твоего отца в доме», — сказал наконец Модвид. «А твою сестру принесли в жертву Свартальвам на кургане Эгбранда. У них есть такой обычай. Она, я помню, побочная, но ты ведь брал девчонку с собой, и я подумал, что она тоже была тебе дорога». Модвид не стал продолжать, поняв, что собеседник его уже не слышит. Вигмар смотрел прямо перед собой, но не видел ничего. Вдруг стало пусто, как будто невидимый топор с коротким свистом обрубил пространство, оставив лишь тесный клочок, на котором он едва помещался. Во тьме, без воздуха, без выхода. Не осталось ни одной ясной мысли, ни одного побуждения, а только серое, давящее, душащее чувство беспросветного и бесконечного одиночества. Отныне он один во всем мире, таком огромном, что даже название не подберешь. Та огромная дыра, дующая стылыми ветрами, которую он ощутил рядом с собой после убийства Эгбранда, снова распахнула свою бездонную пасть. Только теперь она была гораздо больше. Фру Отборг поджимала губы. Модвид бровями делал ей знаки молчать. Он понимал, что больше ему не придется тратить слова на уговоры гостя.